собеседники. «Это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения, что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски, и в видах европейской опеки преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности. А завтра заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас 2 века назад переворота, и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности один только квас, квас и квас, и что мы 2 века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сём с благодарностью. Но оставим западников. И положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах, спрашивается. Откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? Это случилось невольно, самой собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытный еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути, перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности. А между тем, что встретил наш народ при первых этих шагах? Шаткость высоких слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции, вот это-то самое главное, и в довершение дешевку и жида. Народ закутил и запил, сначала с радости, а потом по привычке. Показали ли ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ли чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков. Мало того, для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже, чем на полсотни. Гражданин уже сообщал раз в особой статье подробный бюджет теперешнего нашего кабака. Возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным. Вот чем они окупаются. Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают. Бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли, а в кабак приняли. Спросите лишь одну медицину. Какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, и дай Боже, пусть это лишь одна мечта пессимиста, в 10 раз преувеличившая беду. Верим и хотим веровать, но если в текущие 10-15 лет наклонность народа к пьянству, которое все-таки, несомненно, не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень-очень нужны деньги, спрашивается. К Кто же их будет выплачивать через эти 15 лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? Ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящий